Она снова взяла пакет, как будто это был самый обычный пакет из магазина, и двинулась из палаты в коридор и дальше к лифту. Он пришел через несколько минут. Кто-то вышел из него, не обратив на нее никакого внимания, и заспешил по своим делам. Она ступила в лифт, нажала кнопку, которая немедленно загорелась. Она ни о чем не думала, пока лифт вез ее вниз. Она знала, что будет делать дальше. Когда лифт остановился, она вышла и зашагала по светлому коридору. Она шла в морг. Йохум Ланг сидел на скамье в зале ожидания Южной больницы, когда мимо него прошла Алена Слюсарева. Он не обратил на нее внимания хотя бы даже просто потому, что никогда ее раньше не видел. Она не обратила на него внимания по той же причине. Он сидел на скамье и пытался стряхнуть с себя апатию. Давно он не уродовал кого-то из своих знакомых. Пусть сам на себя пеняет. Он сам во всем виноват. Ему нужно было всего пару минут — просто посидеть тут, привести мысли в порядок, понять, с чего это он вдруг так напрягся. Хильзинг безуспешно цеплялся за двери лифта. Он рыдал и визжал, да еще звал его по имени. Он же знал, что Хильзинг — жалкий нарик, торчок, что он будет ширяться, пока его тщедушное тело не перестанет справляться с нагрузкой, что он за свои шприцы отсосет первому встречному. Но при этом у него не было ни врагов, ни ненависти, ни злого умысла. Ничего этого и быть не могло в крови, смешанной с химией, которая подавляла все то, что сам Хильдинг боялся почувствовать. Йохум вздохнул. Что-то изменилось. В конце концов, то, что он знал, какие подонки его клиенты, никогда ничего для него не значило. Вообще не имело никакого значения, когда они вот так рыдали и цеплялись за жизнь. А ведь по-другому и не бывает. Он сам во всем виноват. Главный холл больницы был примечательным местом. Йохум огляделся. Кругом сновали люди. Одни ожидали, когда за ними прибудут санитары, чтобы отправиться в больничное отделение. Другие ждали выписки. Здесь никто не смеялся, потому что место это предназначено совсем для другого. Он, в принципе, не любил больницы. Тут он был уязвим, не чувствовал в себе привычной силы. Он был словно голый, лишившись возможности распоряжаться чужими жизнями. Он поднялся и пошел к дверям, которые открывались сами, когда к ним подходишь. На улице по-прежнему лило, лужи разлились и превратились в небольшие озера, из которых то тут, то там вырывались на свободу целые ручьи. Слободан так и сидел в машине в нескольких метрах за автобусной остановкой на стоянке такси, въехав двумя колесами на тротуар. Он даже не повернулся, когда Йохум открыл дверцу, потому что увидел его еще когда тот только выходил из больницы. «Черт, как долго-то!» — произнес Слободан, не отрывая взгляда от ветрового стекла и поворачивая ключ зажигания. Йохум остановил его. «Погоди ехать». Слободан заглушил двигатель и, наконец, повернулся лицом к Йохуму. «Ну что, блин, 5 пальцев, говоришь, и колено? Что за тариф такой? Столько стоит мешать наш товар со стиральным порошком?» Слободан становился шишкой. У него даже появились вредные привычки, например, громко вздыхать и взмахивать рукой, желая показать, что разговор его больше не интересует. И Йохум связался с этой гнидой еще до того, как права получил. Так что ему не очень-то нравилось, когда тот строил из себя начальничка. Но он все-таки пересилил себя и не стал поднимать эту тему. Ему просто надо было кое-что прояснить. Так, чисто для себя. Он, короче, брыкался как лось, пытался в лифт меня затащить, а я ни в какую. Ну и колесо у него соскочило на лестницу. Он вниз туда и грохнулся со всей дури, с концами.